Второй важный урок, вытекающий из вышесказанного, касается всех нас, детей Божиих. Мы должны помнить о том, что наши тела – это храм живущего в нас Духа Святого, и к нему нужно относиться надлежащим образом, не лелеять его, не делать из него идола, но беречь, не осквернять его, заботиться о нем и им служить Господу, как написано в послании к римлянам, 12 глава, 1 и 2 стихи. И третий урок. Об этом апостол Павел также хорошо пояснил в 12 главе 1 послания к Коринфянам. Прочтите еще раз эту главу, и вы убедитесь в том, что как в человеческом теле, так и в Церкви Христовой все без исключения члены нужны друг другу и Христу. Все мы разные, не похожие друг на друга, все имеем разное призвание и способности. Не все занимают высокое и видное положение в Церкви. Все выполняем разное служение, но все без исключения, даже самые незначительные по виду и положению, нужны друг другу и Христу. «Неужели все?» – спросите вы. «Ведь сколько есть таких, от кого не видно никакой пользы, одни неприятности?» «Да, все, все без исключения, как и в человеческом теле, нужны и те члены, которые ничего доброго не делают, но они тоже нужны, и притом очень нужны, нужны до времени, пока не изменит Господь наши тела. И в общинах сегодня тоже есть такие члены, но придет время, и их не будет в Церкви Христовой, но пока они нужны. Нужны для нашего испытания, воспитания и освящения. Остальные же члены Церкви должны вынести из вышесказанного уроки, не гордиться своим высоким положением, не унижать друг друга, не превозноситься друг перед другом, но найти свое призвание, свое место в Церкви и смиренно выполнять свои обязанности, не посягая на место, принадлежащее другому. Здесь сокрыт урок и для руководителей общин, пресвитеров, диаконов, наставников и других ответственных служителей. Помогите всем членам Церкви раскрыть свои способности, найти свое место в Церкви и наделите каждого члена служением. И поместная Церкви, как единое тело Христово, выполнят возложенную на них Богом миссию и будут жить полноценной, единой и безболезненной жизнью, жизнью с избытком. Помоги всем нам в этом, Господь. Еще хотелось сказать несколько слов молитвенникам, тем, кто находит время возносить ходатайственные молитвы за других, совершая их лично, наедине и в группах, собираясь в молитвенном доме или в частных домах. Вначале прочтите сами несколько мест из Священного Писания, 18 главу Евангелия от Матфея и один стих, 29 из главы 19. Затем из книги Иова, 42 глава, 7 по 10 стихи, и из первого послания к Тимофею, 2 глава, с 1 по 4 стих. Эти места Писания, как и многие другие, открывают нам значение и ценность ходатайственных молитв. Наши молитвы избавляют от наказания тех наших ближних, которые говорят неправильно и судят других несправедливо, как это было с друзьями Иова. По нашим молитвам Бог выводит наших родственников из погибающего мира, как это было с Лотом и его семейством. Наши молитвы будут содействовать тому, что Бог пересмотрит свои наказания не только отдельных людей, но целых городов и даже стран, как это было с Содомом, Гоморой и другими городами. Такие молитвы угодны Богу, как об этом написал апостол Павел Тимофею, и как мы поем.